Впоследствии он изменил о ней свое мнение. Он тоже отслужил благодарственное молебствие за победу, и русское правительство потребовало, правда, безуспешно, чтобы лондонская официальная газета напечатала опровержение известий, пришедших из Берлина, и чтобы журналист, посмеявшийся над противниками Фридриха, был наказан. В Париже же решили, что Цорндорфская битва была победой союзников, и даже стали носить банты а-ля Цорндорф. Теперь этот спорный вопрос уже не вызывает сомнений. Фридрих был победителем при Цорндорфе, как в свое время Наполеон при Бородине. По тем же причинам, в тех же пределах и с теми же результатами. На обоих полях сражений гений, расчет, дисциплина, превосходство вооружения и военной организации дали все, что они могли дать, и до некоторой степени возместили недостаток численности. Но решительной победы не одержали, потому что численность, эта материальная сила, была подкреплена со стороны русских другой, нравственной силой, безграничной по своей устойчивости. Фермор не взял Кюстрина, как предполагал, и не открыл себе дорогу в Берлин. Но и Фридрих не уничтожил русскую армию и не отбросил ее за Варту, как намеревался сделать. Ограниченность русского главнокомандующего проявилась при этом еще и в том, что, отослав Румянцева в ту минуту, когда его присутствие было так необходимо в русской армии, Фермор не стал ждать его возвращения, а поддавшись ложным маневрам Фридриха, сам двинулся на север навстречу своему младшему генералу. И кампания кончилась тем, что обе армии разошлись в разные стороны. Прусская в Силезию, русская в Померанию, где один из немецких генералов Фермора, Пальменбах, приступил, наконец, к осаде, столь не вовремя порученной Румянцеву. Кольберг, плохо защищенный слабым гарнизоном из двух батальонов, милиции и нескольких инвалидов, казался легкой добычей. Однако он в течение нескольких лет сумел устоять перед натиском осаждающих. Хотя Фридрих и рассчитывал на это, но после того, как он по личному опыту узнал, какую силу представляют собой русские войска, мысли его оставались мрачными. Он еще в сентябре писал своему брату: «Все наши армии находятся теперь в критическом положении. Следовательно, и ваша также. Я это знаю, чувствую, но обязан держаться здесь твердо, пока не заставлю этих диких зверей уйти за Ландсберг». В то же время через Кейта, английского посла, который оставался в Петербурге, под тем предлогом, что Англия не ведет войны непосредственно с Елизаветой, он пробовал войти с русским двором в соглашение. И когда вдова Манштейна доставила ему рукописные записки генерала, он поручил Герцбергу вычеркнуть из них все оскорбительные для России страницы. В октябре, соединив с войском принца Генриха в Саксонии свою армию, сильно поредевшую после понесенных ею потерь, он потерпел при Гохкирхене 14 октября 1758 года жестокое поражение. Только его искусство и трусливость его победителя спасли его от непоправимых последствий полного разгрома. Фридрих сумел даже заставить Дауна вывести австрийские войска из Силезии, и в то же время несколько эскадронов его гусар под командой Платена навели панику на осаждавших Кольберг и обратили их в бегство. Год приходил к концу, не дав ни одному из противников решительного перевеса. Но все-таки значительно обессилив армию Фридриха, особенно в сравнении с русской. А Елизавета выражала между тем все более твердое намерение продолжать начатую борьбу, хотя бы ей пришлось пожертвовать для этого последним рублем и последним солдатом, как она говорила Эстергази. Но зато вне Петербурга уже начинали возникать споры об условиях этой войны и о возможности ее продолжения. Ряд непрерывных поражений вызвал в Версале утомление и упадок духа. «Поверьте мне, без мира мы погибнем, и погибнем постыдно», писал Берни Стенвилю в мае 1758 года. Да и завоевание Восточной Пруссии внушало Франции вполне понятные опасения, хотя она и не могла пожаловаться на поведение России. Пятое. Версаль и Петербург. Елизавета же, напротив, старалась, по-видимому, угодить своей новой союзнице. Так она решила вопрос о Курляндии в желательном для Франции смысле. После ссылки Берона герцогство управлялось советом, получавшим приказания от русского резидента, хоть в принципе и продолжало считаться польским ленным владением. А чтобы поддержать в Курляндии свой авторитет, Россия требовала с нее уплаты долга, достигавшего по несколько произвольному расчету до 2,5 миллиона рублей. Но весною 1758 года Август III прислал в Петербург своего сына Карла, который имел счастье понравиться императрице. Он домогался при тайном содействии маркиза Лапиталя наследия Берона, и Елизавета согласилась на его кандидатуру. Польский сенат тоже перешел на его сторону после того, как сейм был сорван, и Карл Саксонский по дороге в русскую армию сумел добиться в Варшаве тех же успехов, что и в Петербурге, несмотря на происки дочери Берона, которая, обратившись в православие и допущенная в круг близких лиц к Елизавете, находила коварную поддержку своим планам в том же французском после. Добрейший Лапиталь был одним из тех дипломатов, которые прибегают к двуличности из любви к искусству, не зная, как применить ее к делу. С другой стороны, по мере того, как Франция терпела и в Америке, и в Германии неудачу за неудачей, царица становилась все любезнее к маркизу Лапиталю. После поражения графа Клермона при Крефельде 23 июня 1758 года она сказала ему: «Я разделяю ваше огорчение, но счастье оружия переменчиво. Вы вскоре возьмете свое». Три раза в течение вечера она подходила к нему под удивленными взглядами присутствующих и, взяв его фамильярно за руку, повторяла ему слова утешения. «Мой милый посол, прошу вас, не волнуйтесь, подождем подробных известий. Вначале всегда все преувеличивают». Воронцов, правда, только что получил от милого посла 50 тысяч рублей в виде ссуды. В августе 1758 года, после безумной выходки, подробности ее рассказаны мною в другом месте, которая, придав отношениям Понятовского к великой княгине еще больше гласности, сделала его дальнейшее пребывание в Петербурге невозможным, он был отозван, что довершило желание французской партии. Но вслед за этим маркизу Лапиталю пришлось выдержать нападение, к которому он должен был быть приготовлен милостями Елизаветы. Дело шло о преступлении Франции к австро-русскому договору, подписанному 22 января 1757 года. Этот договор внушал Берни крайнее недоверие. И при этом не столько то, о чем упоминалось в нем, сколько именно то, о чем в нем умалчивалось. Его условия не давали России явно никаких выгод, никакого вознаграждения за жертвы, понесенные ею во время войны. Очевидно, у нее были честолюбивые планы, в которых она до поры до времени не хотела признаваться. И то обстоятельство, что она устроилась хозяйкой в Восточной Пруссии и обращалась с этой областью как со своей собственностью, только подтверждало в глазах французского министра его подозрения. По-видимому, Россия стремилась расширить свои владения или со стороны Германии, или со стороны Польши, а и то, и другое казалось Берни одинаково недопустимым.